Глава 39. Исчезновение. Гидеон. Эстер ходила по осиротевшему ректорскому кабинету из стороны в сторону, нервно заламывала свои тонкие запястья. «Значит, это не спруты», — бормотала Эстер. «Но как же так? И ты учуял их след на месте первого происшествия, и непонятно, что с отцом и что говорить маме. Сейчас она в черной башне у правителя, успокаивает мать Диары после побега дочери в академию». «Твоя мать не могла ничего не почувствовать», — протянул я. «Их связь с серебряным змеем очень крепка, даже правитель ее не заблокирует, так что она знала, что он исчез. Тут ты поделать ничего не можешь». Эстер всхлипнула и приложила руки к пылающему лицу. Я поймал жену, прекращая ее нервное кружение по кабинету, заключил в успокаивающее объятие, осторожно прижал к груди, вдохнул умопомрачительный цветочный аромат ее волос. Мы просто стояли в центре кабинета. Я осторожно гладил шелковистые, буйные медные волосы Эстер, ждал, когда она перестанет трястись, когда расслабится. И потихоньку ее прерывистое дыхание начало упряжаться, она успокаивалась. Я подумывал о том, чтобы начать ее целовать. Нежно, осторожно, только потянулся к ее губам, только вдохнул ее дыхание, как в дверь постучали. Эстер тут же встрепенулась, как испуганная птица, посмотрела на меня глубокими кобальтовыми глазами. «Войдите!» – рявкнул я. И в ректорский кабинет протиснулись Арис и Виктор. Я усадил Эстер на ректорское кресло ее отца за его широким столом черного дерева. Сам встал у жены за плечом, а этим двум бедоносцам кивнул, чтобы усаживались на обитые светлой тканью кресла для посетителей по другую сторону стола. «Что-то узнали?» – на удивление ровным тоном говорила Эстер. «Виктор, ты видишь что-то? Есть догадки, где папа? И кто преступник?» Маленький огненный дракон молчал, и тогда заговорил Арис. «Азарет не явился», — тихо заговорил юный спрут. «Но не потому, что ослушался твоего приказа, Эстер, а потому что исчез. Так же, как те погибшие маги. Так же, как исчез этим утром серебряный змей. Я сжал чуть сильнее плечо жены. Какого демона этот юнец поставил в один ряд мертвых магов и серебряного змея? Естественно, Эстер вся дернулась изнутри, а он и не заметил. Я тихонько потянул страх, боль и смятенье из Эстер, применил к ней простейшую черную магию. Потому что моей жене сейчас нужна ясность мысли, а не неподъемный черный груз на душе. А я вполне в силах переработать весь этот негатив и обратить себе на благо». «Я не вижу серебряного змея», – осторожно заговорил Виктор. «Но, Эстер, это не значит ничего плохого. Просто эти сведения от меня скрыты. Я не могу видеть по запросу, хотя очень стараюсь. Прости, Эстер». Он замолчал. «Ничего, Виктор», – ровным тоном отозвалась Эстер. «Продолжай. Я же вижу, что ты что-то узнал. Я вижу, что Азарет не пришел сегодня и исчез по вине того же самого мага, что виновен в убийствах. И еще вижу исчезновение». «Один парень с нашего курса пропал. Вокруг этого события все в тумане. Я не видел этого заранее». «Кто?» – рявкнул я, но внезапно перед моим мысленным взором высветился ответ. Я знал, кто, и это было любопытно. Тот самый светловолосый паренек, который не испугался меня в первый день в аудитории. Я тогда скользнул по нему безразличным взглядом, решил, у парня какой-то ментальный изъян. Я был сосредоточен на своей жене, Викторе и Аресе. А потом еще и занялся поступлением в Академию юной наследницы тернового венца Диары. Я скрипнул зубами от досады. Я напрочь забыл о том пареньке. И очень зря.